ходит садом, он идет домой. Может, он рядом, дорогой мой. Словно в тумане вижу все вокруг. Где ты, хороший, незнакомый друг? Может быть, надо отыскать самой. Как тайна, ты прочти ее, вдруг угадаешь, здесь окно мое. Может быть, надо угадать.